Ну, Юджин, может мне посвятить тебе песню, сучка? Глава 5. Интервью. Наконец, я в телестудии, выслушиваю вопросы. Разговорное шоу с приглашенными гостями. Хотя обычно сюда приглашают различных политических деятелей и оппозиционерных блогеров. Эстрадные знаменитости тут появляются редко. Но сейчас все вот так вот сложилось. Агдан Ян, о, ты, как всегда, хорошо выглядишь. Решила после тюрьмы податься в рок-музыканты? С иронией спрашивает ведущий. Возник же подобный вопрос из-за моего наряда. Черный костюм с штанами и майкой, рокерскими ботинками и такой же черной толстовкой. Никаких цепей или готичных украшений, но, все равно, образ выделялся стилем рока. Спасибо, и мне всегда нравился рок, но я вовсе не собираюсь ограничивать себя одним единственным жанром музыки. Да, я слушал твои песни и музыку, рок, поп, классика, трот, даже хип-хоп, и все они фантастические. Награждение премии Грэмми не оставляет шансов недооценить твои заслуги. Неужели твой талант способен создавать совершенно любую музыку? Не знаю. Я живу музыкой, и в моей голове между жанрами нет четких границ. Точно, я слышал твой кавер «Марш дезертира». Ты так легко перевела его в рок, и получилось даже лучше, чем раньше. Кстати, скажи, Агдан, ты специально опубликовала этот марш в преддверии военного парада? А нет, вовсе нет. Помахал я рукой. Тогда тема армии была для меня несколько болезненна, как и политика, я даже не знал об этом параде. Значит, у тебя нет никаких обид в отношении армии? Ой, но если бы я знала, то так бы и сделала. У меня много обид, знаете ли. А армия почему-то никак в толк не возьмет, что я не диван. Простите, диван? Изобразил удивление ведущий. Ну конечно, диван должен быть удобным, когда на нем сидят. А я не такая. Если кто ко мне на шею залезет, то тут же и слезет. Ха-ха-ха, у тебя отличное чувство юмора, Агдан, хотя и язвительное. Ну простите, военные тоже могли бы хоть постыдиться использовать мой марш, после того как опозорились, проводя надо мной то идиотское судилище. Да, я подарила его своему другу, но это уже совсем бесстыдство какое-то. Судилище, вы хотите сказать, что суд над вами за дезертирство был несправедливым? Несовершеннолетнюю школьницу приговорили к 5 годам каторги за дезертирство. Уже только это звучит абсурдно, даже если не вдаваться в детали. А что за детали, Агдан? Я уже многое сказала во время своего обращения на вручение премии, но повторю, я никогда не планировала для себя военную карьеру. Мечтала о музыке и эстраде. Но, похоже, военные захотели себе талисман, и меня даже не призвали, а просто мобилизовали приказом президента. Уже тогда я чувствовала, что ничем хорошим для меня это не закончится. Но все вокруг, родные, коллеги, президент моего агентства, суровые генералы в погонах, убеждали меня, как это почетно, и что это не навредит моей карьере. Мол, военные просто хотят меня так отблагодарить за подаренный марш, а когда получу награду, меня демобилизуют, и я спокойно продолжу свою карьеру. Но, нет, меня оставили в части с командованием, которое даже не представляло, что со мной делать, про обещания все позабыли, не до них, и вместо занятий музыкой, я начала проходить военную подготовку. Хотя, я не только ругал армию, нужно было хоть как-то подсластить горькую пилюлю. Я не могу не уважать наших солдат и войска, за то, что они исполняют свой долг и защищают покой граждан. И я понимаю, что не вся армия замешана в этих странных интригах, но в своем сердце вряд ли когда-нибудь смогу доверять военным. Говорил я много, практически изливал душу, описывая свои околоармейские приключения и постепенно подходя к кульминации. Но в процессе досталось не только Министерству обороны. В разговоре был упомянут случай с кражей телефона, и я не могу утверждать, что фан украли мои песни, это будет клевета. Скажем, это просто волшебная случайность. НИС передали мой телефон какому-то наркоману из агентства, поверив его честному слову, что он передаст телефон мне. Но я телефон не получила, он просто пропал. А у агентства совершенно случайно появились авторы, которые продали им точно такие же песни, над которыми я работала до этого, готовя альбом для гастролей в Японии для Короны. Действительно, волшебство случается, совершенно невероятное совпадение. И, неужели никак нельзя доказать, что эти песни были у тебя украдены? Мой адвокат направил запрос в департамент разведки на предоставление копий файлов с моего телефона. Это ведь разведка, они просто по долгу службы были обязаны снять копии. Уверена, Они стоят на защите прав наших граждан. В моем телефоне не было никакой секретной информации, так что не должно быть никаких проблем с предоставлением файлов. Если, конечно, одна сумасшедшая Аджума не управляет еще и разведкой. Сумасшедшая Аджума, неужели вы про госпожу Сунсиль? Возможно, вы видели это разоблачение в интернете? О, это настоящий скандал. Думаете, это правда, Агдан? Вполне вероятно. Ранее я уже критиковала решение нашего правительства и подозревала коррупцию. Но, вполне может быть и так, что все идет по Пизапикана, потому что правительство принимает решение на основе предсказаний сумасшедшей тетки, которая говорит госпоже президенту, что делать, на основе гаданий по картам Таро. В таком случае, многочисленные позорные провалы наших политиков совершенно закономерны, как и этот отвратительный случай с армией. Так, а что это был за случай? Вас обвинили в дезертирстве? Это действительно было так? Разумеется, нет. Пусть меня и мобилизовали незаконно, но я всегда добросовестно выполняла приказы, даже если не одобряла их. В тот момент я был в командировке. Приказ о возвращении в часть мною не был получен, а в результате нервного срыва у меня случилось обострение старой травмы. На самом деле, мне нужна была помощь. Травля, которая, если верить новым данным, была устроена Сунсиль, доконала меня. Я помню, что хотела покончить с собой, но мне стало стыдно. Ранее я просила школьников Кореи не сводить счеты с жизнью, даже если все плохо, и они не подвели меня, так как я могла теперь подвести их. Но, что было дальше, я просто не помню, пока меня не привели в чувство монахини храма Гуанинь. Я даже не знаю, как там оказалось. Ну а потом, вместо того, чтобы помочь мне, военные решили меня добить за дезертирство. За один день меня приговорили к 5 годам каторги. С каких пор такие дела решаются так быстро? Действительно, звучит это скверно. Но, подождите, вы говорили, что вас не имели права мобилизовать. Да, вероятно, когда госпожа президент решила, что это отличная идея, мобилизовать школьницу, никто не удосужился ей сообщить, что по закону несовершеннолетнее лицо не может принести присягу, так как не обладает полной правовой самостоятельностью. Также никто не напомнил ей, что в нашей конституции указан возраст, с которого допустим призыв и мобилизация граждан. Более того, наша страна не находилась в военном положении, несмотря на режим повышенной боевой готовности, действовало перемирие, что также не позволяет проводить мобилизацию граждан. И вот, несмотря на то, что никто не имел права меня мобилизовать, я оказалась на службе, честно исполняла возложенные на меня обязанности, несмотря на гнусный обман правительства и военных, обещавших, что это не навредит моей музыкальной карьере. В процессе оказалась под огнем северян, за что получила награду, которую у меня так и не смогли отобрать, хотя и очень хотели. А в итоге, когда я не выдержала и оказалась сломлена, вместо помощи, не говоря уже о компенсации, военные уволили меня с позором. Они обосрались, а виновата я. Нет, я всякого ожидала, но такого не ожидала. Сколько пафоса было, морская пехота своих не бросает. Но морская пехота и вся армия тут же меня кинула, когда им стало так удобно. КХМ, КХМ, КХМ. Агдан, ты не думаешь, что это звучало несколько неуважительно? Так я ведь Агдан, и правда, согласился ведущий с усмешкой. Но, ты не думаешь, что именно твое дерзкое поведение так вывело из себя военных? Когда они решили мобилизовать меня, они ведь просто не могли не ознакомиться с моей медицинской картой. Скорее всего, так и есть, кивнул ведущий. Но к чему это? Разве есть какие-то медицинские показания к хамству? Разумеется, я потеряла память. Когда я очуналась в больнице, то совершенно не помнила никаких правил вежливости, как правильно и в каких позах кому клонять я и просить прощения. Военные знали об этом, значит, должны были быть готовы к тому, что я с трудом ориентируюсь в некоторых вещах. Обычные корейцы усваивают такие вещи с детства, по мере взросления, а уже взрослые люди, на примере иностранцев, даже когда они следуют нашему этикету, мы можем почувствовать фальшь. Так и со мной. Даже когда я веду себя вежливо, кто-то может оскорбиться. Помню, когда после выписки меня отправили в школу, я даже родной язык до конца не вспомнила. В столовой, как могла, вежливо спросила у группы девочек, могу ли сесть за их столик. И что случилось? Девочка, к которой я обратилась, пришла в бешенство и набросилась на меня. Выпучил я глаза. Сейчас понимаю, что я использовала не самое приличное выражение по обращению к ней, но тогда этого не понимала. С тех пор я стала намного лучше ориентироваться в традициях родной страны и практически заново изучила язык, и не только корейский, усмехнулся ведущий. Вы настоящий полиглот, Агдан, вдобавок еще и музыкальный гений. Неужели это следствие вашей травмы? Вполне возможно, киваю я. Есть предположение, что из-за продолжительной клинической смерти часть клеток моего мозга погибла, а после реабилитации мозг восстановился, но стал чистым и легко восприимчивым к новой информации, позволяя мне быстро изучать новые языки и по-новому воспринимать музыку. А может быть, это благословение Гуанинь? Кто знает, человеческий мозг сложная штука, и ни один ученый-нейробиолог не посмеет заявить, что полностью разобрался в том, как эта штука работает. Значит, ты чувствуешь себя чужой в родной стране, снова изображает удивление ведущий. Временами, вздыхаю грустно, но, потом я вспоминаю, что у меня есть любящая мама, которая всегда поддерживала меня, вредная, но тоже родная Анни, что заботится обо мне, а также мои преданные фанаты. Ребята из Red Alert, если вы сейчас это смотрите. И, тут уже поддавшись импульсу, я встал с дивана и низко поклонился на камеру. Хоть мы это и не обговаривали, я искренне благодарю вас за поддержку. Вы не оставили меня даже в самые темные времена, вы лучшие. Обычно айдолы говорят «любите нас», но я скажу, что это я люблю вас. КХМ, здорово, что у тебя есть такие преданные поклонники, одобрительно кивнул ведущий. Но, позволишь задать тебе еще один вопрос? Конечно, давайте. Это ведь политический канал, ты решила заняться политикой? Вовсе нет, я вообще никогда не стремилась к политике. Пожалуйста, не обижайтесь, но ты ответишь так же, как военным и разведке, что в твоей душе живет музыка и ты мечтаешь об эстрадной карьере, продолжил за меня мужчина, понимающе улыбаясь. Именно так. Тогда, как объяснить твои политические заявления? В прошлом году ты раскритиковала Министерство иностранных дел, да так, что министр подал в отставку. Разве это не начало твоей политической карьеры? Право слово. Мне просто задали вопрос, а я честно ответила, что думаю. У каждого гражданина Кореи есть свое собственное мнение о правительстве. Просто выражать его невежливо, а я тогда еще не знала, что на ошибки политиков нужно закрывать глаза и молчать о них, потому что они старшие, даже если они позорят нашу страну в мировом сообществе. Ха-ха-ха, а ты не помнила, как вести себя вежливо, да и, похоже, все еще не помнишь. Все так, я уже не в том возрасте, чтобы привыкнуть к подобному проявлению уважения. Мне все еще кажется, что это очень опасно. Согласен, твои дерзкие заявления доставляют много проблем. Эй, я не об этом. Да, тогда что ты имела в виду? Вот, давайте рассмотрим ситуацию на примере вашего канала. Что будет, если начальство начнет награждать неумелых работников, повышать им зарплату, а тем, кто вносит наибольший вклад в успех канала, будут выписывать штрафы? Такого просто не может быть. Все просто развалится. Но наше правительство именно так и работает. Ничего не сделав, но растратив огромные бюджетные средства, они награждают друг друга за достижения, которых не совершали, а народ Кореи вежливо молчит. Как тогда политики поймут, что делают что-то не так, если все закрывают глаза? Кто-то должен сказать королю, что он голый. Чего? Выпучил глаза ведущий. Этого не было в сценарии, но после моего пояснения мы решили сохранить это на записи. О, простите, это из сюжета одной сказки. Я никогда такой не слышал. Да, я ее еще не закончила. Вы еще и сказки пишите? Я слышал, вы ведь публикуете собственные романы, и они довольно успешны. Премия Хьюго не даст соврать. Да, когда есть для этого время и я не так сильно увлечена музыкой. В тюрьме и во время реабилитации я не могла слишком много времени посвящать музыке, вот и писала книги. Ваши таланты впечатляют. А о чем эта сказка? С голым королем? Звучит странно. Это сказка о самовлюбленном короле, который захлебнулся лестью. Придворные постоянно его хвалили, даже когда он ошибался, или совершал какие-то глупости. И однажды, из-за коррупции, в срок не был выполнен заказ на пошивку роскошной королевской мантии. Королевский придворный выдумал оправдание и начал нахваливать короля, и говорить ему, что мантия сшита из такого утонченного шелка, что ее просто нельзя увидеть и ощутить. Только у него, одного во всем мире, самого великого короля, может быть такая мантия. И, заслушавшись лестью, король выступил в этой мантии перед народом. Все были в шоке, но делали вид, что все в порядке, ведь это было бы ужасно грубо указать королю, самому главному начальнику в стране, что он где-то ошибся. Только один мальчишка в толпе, не задумываясь, во весь голос спросил: «А почему король голый?» «Хах, ха-ха-ха, действительно, так и наши уважаемые политики во многих министерствах. Не буду указывать пальцем, все же, далеко не все из них голые короли. Но, кто-то ведь должен сказать королю, что он голый, иначе он так и не поймет, что нужно одеться, будет продолжать нервировать весь честный народ своим нелепым видом, а людям придется и дальше мучиться, делая вид, что ничего не замечают. Понятно, понятно. И, разве тебе совсем не стыдно за то, что после твоего высказывания уважаемый министр лишился своей должности? Почему мне должно быть стыдно? Делаю вид, что не понимаю, что у нас за министерство, если после пары слов школьниц оно разваливается и высокие начальники валятся из своих кресел. Значит, работали они через жопу и держались на своих местах только потому, что никто не смел даже заикнуться об их позорной некомпетентности. Агдан, ну разве так можно? Это было очень грубо. Так я в тюречке отсидела, мне положено ругаться и материться. Это я еще вежливая. Выдав это, я развалился на диване как блатной пахан. Даже ведущий почувствовал себя новичком в камере, подобрался весь. КХМ, хорошо, мы это учтем. А вот скажите, Агдан, в интернете ходят слухи, что вы обладаете некими мистическими силами, это правда. О чем вы? Обо мне ходит много всяких слухов. Есть видео, где вы предсказали смерть некоторых артистов. А, вы об этом? Киваю ему. Тут нет ничего удивительного. Я сама работала в агентстве и знаю, как это происходит. Безумные темпы работы, высасывающие все силы. Агентство зарабатывает деньги и воображает своих идолов диванами, на которых удобно сидеть. Кивает ведущий. Именно так. И пока фанаты поддерживают своих звезд, с этим еще можно справиться. Но когда поддержка превращается в травлю, что же, айдолы сходят с ума. Агентство вынуждает нас работать на износ, лишает сна, а люди с радостью цепляются за любой повод, дабы раскрутить скандал. Понимаю, адреналин. Не все могут это выдержать. И это не новая тенденция. Джан Хён и Сол Ли далеко не первые айдолы, покончившие с собой из-за депрессии и травли, и не последние. Агентства прекрасно знают о состоянии своих айдолов. Им просто плевать, будут выжимать все соки, пока те не помрут, а потом их место займут еще трое. Звучит ужасно, неужели вы судите по своему опыту? По большей части да. При директоре Санхёне было тяжело, но с ним я знала, ради чего работаю. И ради чего? Конечно же, ради денег. Скалюсь в ответ. Я бедная девочка из Гванку. Счастье ведь не в деньгах, Агдан Ян. Согласна, счастье не в деньгах, а в их количестве. КХМ. Вот когда у меня будет свой роскошный особняк, автопарк, личная студия и частный самолет, а также миллионы долларов на счетах, вот тогда и подумаю о любви и прочем. Ха-ха, а как же музыка? А Джосси, ну вы меня совсем в неловкое положение ставите. Вам не стыдно? Это просто любопытство. Хорошо, я отвечу, музыка тоже важна. Но если говорить откровенно, когда я только начинала, на первом месте для меня были деньги. Я поняла, что у меня талант к музыке, и решила реализовать его. Но уже в процессе, идя к своей мечте о богатстве, я увлеклась. Музыка по-настоящему стала моей страстью. Рад это слышать, что для тебя важны не только деньги, Агдан Ян. Но, что насчет тех ребят? Как ты поняла, что они в шаге от гибели? По глазам. По глазам, я уже видела такие глаза, в день сдачи Сунын. В тот раз меня словно молнией ударило, я увидела отчаяние и горечь в глазах одного из учеников нашей школы. И просто поняла, что если он не сдаст, то для него это конец. Поэтому ты сбежала? Да, я не знала наверняка, поможет ли это, но я чувствовала, что должна сделать хоть что-то. Меня осудили, высмеяли, но это сработало, и потому я не жалею о том решении. А почему ничего не сделали в этот раз? Ну как же ничего? Я предупредила их подругу. Я сама чуть не покончила с собой незадолго до этого, я была в тюрьме, но увидела это в их глазах, просто на фото. И что в итоге? Никто ко мне не прислушался, случилось худшее, и меня назначили виновной. Прокляла. Почему все считают, что Агдан должна решать все проблемы государства за всех? На что нам правительство, социальные службы, зачем агентствам штатные психологи, если за душевное состояние их идолов отвечает Агдан из тюрьмы? Почему винят меня, ту, кто хотела помочь, а не хитеров, что затравили этих ребят. Я тоже не понимаю. А я понимаю, потому что это весело. Доведя кого-то до самоубийства, опьяненные кровью звери чувствуют в своих руках власть над жизнью и смертью, и с радостью ищут новые жертвы. И, да, хочу обратиться к своим фанатам. Пожалуйста, друзья, пожалуйста, прошу вас, не уподобляйтесь зверям, не нужно травить других идолов. Я не желаю никому из них зла, и я горда тем, что даже не слышала о подобных случаях от моих любимых фанов. Значит, мои фанаты самые адекватные. Продолжайте в том же духе. Поддерживайте меня, если вам нравится моя музыка, но оставайтесь достойными людьми. Здорово, даже не ожидал от вас подобного поучительного обращения. Как по мне, это хорошие напутствия для нашей молодежи, одобрительно заговорил ведущий. Но, кстати, Агдан Ян, я уже давно хочу спросить. Так спрашивайте, для этого я здесь. Хах, да, вы говорили, что не хотите заниматься политикой. Тогда почему вы пришли на наш канал? Вы же в курсе, что мы здесь обсуждаем, в основном, именно политику. Это благодарность. Вы благодарны демократической партии, именно так. Они помогли мне в темный час. И лидер партии, господин Винчи, лично попросил прощения за странные решения нашего президента и ее странной подруги. Честно, я уже раздумывал о том, что для меня лучше будет переехать в другую страну. Я люблю свою родину, но слишком часто возникает ощущение, что я здесь чужая, слишком молода, чтобы стать своей в пожилом обществе. Пожилое общество, что это за термин такой? Достаточно просто взглянуть на статистику. Пожимаю плечами. Вы не находите, что ваше заявление это неуважение к старшим? За что нужно уважать старших? Философски протянул я. Хотя бы за опыт. Именно так, за опыт и мудрость, что приходит с возрастом. Накопленные знания и умение ими распорядиться, старшие уже прошли долгий путь в этой жизни, совершили свои ошибки, и могут подсказать молодым, как избежать этих ошибок, направить потомков. Но этого не происходит. Слишком часто старшие используют свой опыт не для того, чтобы помочь обществу, а чтобы унизить молодых, задавить их и не дать развиваться. Я уважаю опыт и мудрость старших, но это уважение меркнет, когда старшие используют свои опыт и мудрость во зло, как в случаях с самоубийствами айдолов. Старшие берут молодых, выжимают из них все соки, заставляя работать до смерти, а потом выбрасывают их тела и считают заработанную прибыль. Они умны, обладают опытом и мудростью, и совершенно безжалостными черными душами. Неужели в твоих глазах все так плохо в Корее? Именно так я видела наше общество совсем недавно, когда за мои достижения пожилые люди хвалят друг друга и награждают, а меня садят в тюрьму, чтобы не мешало им зарабатывать деньги на моих песнях. И не дай бог, написала еще какой-нибудь хит. Я сужу по своему опыту, но вижу, что это не лишь моя исключительная проблема. Многие молодые люди сталкиваются с этой системой, где старшие строят свое благополучие на костях молодых. Слишком многие из старших злоупотребляют тем уважением, которое получают от молодых. Возможно, когда они сами были молоды, их также унижали и использовали старшие, и теперь, повзрослев, они компенсируют обиды своей молодости. А может, это эгоизм? Ты так это все высказала, что мне даже стало стыдно, что я старше тебя, Агдан. Натянуто улыбается ведущий. Прошу прощения, такого просто было мое мнение. Слишком часто я сталкивалась с подобными людьми. Это не значит, что я не уважаю опыт, приходящий с возрастом. Я очень уважаю свою маму и дорожу ею. Я также уважаю директора Синхёна и своих учителей из Кирин, наших врачей, всех тех старших, кто не обделен совестью и человеческим достоинством, и используют свою мудрость во благо. А что насчет демократической партии? Вы говорили про благодарность. Как я уже говорила, демократы помогли мне. Их лидер лично попросил прощения за столь ужасное отношение. Он попросил дать Корее еще один шанс, показать, что закон в нашей стране еще может работать, и еще можно не дать ей сгореть в аду Чонсон, и что наше правительство еще не превратилось в преступную банду. КХМ, какая еще банда? Ну сами смотрите, это сумасшедшая тетка Стара, нет, я даже ею восхищаюсь. Если верить этим недавним вбросам, вроде бы просто безумная бабака, но смотрите, госпожа президент у нее на ладошке танцует, спрашивает, что делать и как страной управлять. Она трясет с щеболей деньги, генералы армии ее слушаются, как послушные мальчики на побегушках, судьи и прокуроры нарушают закон по первому ее требованию, а полиция и вовсе, у нее в качестве мелкой шпаны. Еще и Кима, которой она просто посылает свои приказы. Да она уже практически превратила нашу страну в какую-то мафию. Нет, конечно, это может быть просто байкой, но очень уж все органично складывается. Есть у меня ощущение, что все так и есть. Теперь понятно, почему суд надо мной прошел так быстро. Судья и не решал ничего, у нас теперь дела так ведутся, как карты ляжет. Ха, ха-ха-ха, точно, как карта у мадам Сунсель ляжет, так и будет. Теперь я сам поражаюсь, неужели у нашей доблестной армии нет самоуважения, и можно ли доверять такому президенту, который руководит страной, полагаясь на гадания, как здесь сказали, сумасшедшие аджумы с картами. Да, от нее столько проблем, даже лично у меня. Судя по всему, именно она и выдумала эту чушь, будто мы с Джувоном жених и невеста. А, что, разве это не так? В смысле, я слышал, что семья твоего жениха разорвала помолвку, но, разве вы не встречались? Я отрицательно покачал головой. У нас никогда не было романтических отношений. Я вам больше скажу, после аварии у гормональная система переломалась, начался внезапный период быстрого роста, как у подростков. Сейчас на это наложилась недавняя кома. В общем, у меня мало песен про любовь, потому что я не испытываю ее. Мои чувства для этого еще не созрели. Пытаюсь представить иногда, но, вообразить для песни, но по-настоящему я просто не чувствую романтической страсти. Как же так, откуда тогда все эти слухи? Сначала мы просто подружились. Пожимаю плечами. Как-то так вот сложилось. Когда я писала Red Alert, я писала его для друга, а не для своего парня. Но потом президент вдруг назвала нас женихом и невестой, непонятно кто ей такое наговорил, у человека явно в башке одни дорамы. КХМ. Ха-ха, и правда, со стороны история как в дораме. Ну и вот, семья Ким постеснялась ставить госпожу президента в неловкое положение. Важная женщина же, заявляет на всю страну, что мы с Джувоном жених и невеста, а ей говорят, мол, вы ошиблись, вытащите бананы из ушей, какая они пара. Опять эта странная корейская вежливость, никто не решился сказать королю, что он голый. Ха-ха-ха, но вы тоже не отрицали. Джувон мне помог с синтезатором, так что я была ему должна. Да и неловко было, снова скажу что-нибудь, и опять министры из кресел повылетают. Ведущий иронично покачал головой. Но, разве вы не говорили, что тогда для вас на первом месте были деньги? Если бы это было так, то ты должна была просто ухватиться за такую возможность, чтобы попасть в семью богачей. Я начала работать, чтобы стать богатой, а став женой Чеболя, я бы осталась нищей. Что, это как? Джувон тоже нищий. Вообще бесперспективная партия. КХМ, КХА, закашлялся мужчина. Как это? Он же наследник Сиагроуп, пусть второй, но его наследство уже оценено в несколько миллиардов долларов. Как же он может быть нищим? Так это и не его деньги. Помахал я рукой, поцелуется не с той девочкой, и все, папа лишит наследства, и будет Джувон нищим. Я, если выйду за него замуж, тоже буду нищий, а я хочу быть богатой. Богатство тебе никакой муж не даст, его можно только заработать своими силами. Необычная позиция для молодой девушки, но достойна уважения. Как я смотрю, вы вполне уверенно движетесь к своей мечте о богатстве. А с кем Джувонов у вас, значит, только деловые отношения? Ну какие деловые, я же говорю, дружба. Если ему понадобится моя помощь, помогу. И я тоже искренне благодарна ему за поддержку. Значит, вам больше не нужно играть жениха и невесту? Полагаю, что так. Президент и так уже опозорилась, дальше некуда, так что этот инцидент ей уже не навредит. Но я еще не уточняла этот вопрос у семьи Ким. Даже так, честно, боюсь, что они попробуют меня уговорить и дальше разыгрывать этот фарс. А у меня эти романтические авантюры уже поперек горла стоят. Я хочу музыку писать, мне некогда о мужиках думать. Я должна им, но я не диван. Могу сыграть для них как приглашенный артист, на каком-нибудь семейном празднике, скидку сделать на рекламный контракт. Но вот эти вот игры, нет уж, все, с меня хватит. Я должна им, но не настолько. Ну хоть с кимами разобрался, а то реально достали уже. Надеюсь не сильно обидеться, но и дальше терпеть эту интригу реально уже мочи нет. О, раз мы заговорили об этом, как вы относитесь к той информации, что эта Юджин организовала вам столько проблем, из-за ревности, подстроила кражу, инициировала лживые слухи про вас? А, Юджин, а это вообще кто? Изображаю недоумение, сам же едва сдерживаюсь от злобного хохота, представляю морду этой Юджин, которая уже больше года следит за мной, строит козни, пыхтит от ненависти, а я ее типа даже не помню. Ну как же, Ким Ючжин, дочь президента корпорации Хендай, претендентка в невесты молодого господина Джувона. Говорят, она решила, что ты увела ее жениха, поэтому и обозлилась на тебя, Хэймэм. А, точно, вспомнила ее. Но она же подруга госпожи Хибин. Она же не совсем дура, должна была понять, что у нас с Джувоном ничего нет. Да и он сам от нее бегал, как от чумы. КХМ. Давит смешок ведущий. Нет, чтобы и дальше бегать за Джувоном, с таким отношением, у девушки вообще не должно быть никакого самоуважения. Я вот точно не стала бы бегать за парнем, которому неинтересно, я себя уважаю. А Ючжин тоже гордая девочка, чтобы за кем-то там бегать. Если только я не перепутала ее с кем-то, нет, думаю, тут дело в другом. Да, в чем же? Вот вспомнила, у нас с ней даже был короткий разговор, она похвасталась своим знанием французского, а когда узнала, что на нем говорю лучше, очень обиделась. Я-то пошла дальше, карьеру делать, совсем забыла о том случае. Ну кто же знал, что Ючжин это до сих пор покоя не дает. Ей что, гордиться вообще больше ничем? Чего она так зациклилась? Да, Чебали как-то по-своему мыслит, по-особенному, но это Ючжин совсем странное. Мне, простой бедной девочке из Гванку, такие вещи никогда не понять. Ведущий меня внимательно слушал, но в глазах его было видно, что он ржет про себя как конь. Выдержка у мужика стальная, кто другой на его месте уже свалился бы под стол и орал бы там. А этот хоть и смеется порой, но строго по сценарию. Кабиенит начальницы отдела планирования Хендай. Девушка бешеными глазами пялилась на экран монитора, где шла оппозиционная телепередача. В ее сердце закипкала истерика. И когда? Мне, простой бедной девочке из Гаванку, такие вещи никогда не понять. Начальница отдела взорвалась бешенством, схватилась за край стола и устроила дебош. Перевернула стол. Да кому ты нужна, дрянь? Это я зациклилась? Это у меня самоуважения нет? Это ты зациклилась? Я тебя достану, слышишь, тварь, а мне есть чем гордиться. Я умнее тебя, грязная нищенка. У Ким Ючжин случился нервный срыв. В этот же момент двери ее кабинета открылись и в проходе показался директор корпорации. Дура, ты зачем кабинет разнесла? Выпучил он глаза на свою дочь. А что, я это, тут, залепетала девушка. Ее состояние корейского укх прошло, и бешенство самки развеялось. Осталась только смущенная своим срывом девушка. Поместье семьи Ким Те, которые семья Джуванища. Женская часть семейства с любопытством наблюдали телевизионное политическое шоу с больного экрана. То самое шоу, где скандальная девчонка говорила гадости про избранное правительство. Нужно порвать все связи с этой, не находя слов, говорит как может, Хёбин. Подвижная девочка, хмыкнула Муран, только вышла из комы, и уже устроила скандал на всю страну. Она никогда не станет женой моего сына, добавила еще одна женщина. Как видишь, невестка, она и не хочет. Наш Джувон для нее невыгодная партия, он же нищий. Мать Джувона в шоке раскрыла рот. Да как она смеет? Наблюдая за ей возмущением, Муран смеется в душе. Но, в чем-то она права, хмуро заметила Хёбин. Сунсиль зашла слишком далеко. Информация о ее фонде ударила по всем крупным корпорациям. Сумасшедшая Аджума с картами. Поддакнула матриарх рода. Это было совершенно неприемлемо. Молодая девушка не может так говорить о старших. Но если это так, кто знает, что Сунсиль нагадает в следующий раз. Теперь понятно, почему действия фонда было так трудно прогнозировать. Она руководствовалась не логикой бизнеса, а своими предсказаниями. Внучка, ну не может такого быть. Сунсиль взрослая женщина, она не настолько глупа, чтобы принимать свои решения на основе гаданий. Хёбин скептически посмотрела на свою бабушку, а потом очень демонстративно перевела взгляд на небольшую стопку книг, лежащих на кофейном столике. Генеалогические исследования правящих семей, значение знаков судьбы, голоса мира духов, а под книгом еще и стопка Картера. Проследив за взглядом внучки, Муран невольно смутилась. Тут телефон Хёбин издал звуковой сигнал, и девушка сразу его проверила. «О, у Агдан вышла новая песня. Ты получаешь уведомление от ее канала?» – удивилась Муран. Теперь смутилась уже Хёбин. Она не ожидала, что по этому эпизоду бабушка сразу поймет, что она подписалась на канал Юнми. «Я просто подумала, может теперь она снова начнет играть классическую музыку?» – забурчала девушка. Инхи разочарованно покачала головой. «А как она прошлась по Ючжин?» – улыбнулась Муран, тоже покачав головой. Вроде бы и одобрила, а вроде и осудила. Нужно убедиться, насколько достоверны данные по ее переписке из файла Агдан. Нахмурилась Хёбин. Если это она распространила информацию о дяде Юнми, также нахмурилась Муран. А что не так с этим дядей? Недоумевала Инхи. Мы получили эту информацию от нашего друга вниз, и показали себя как люди, которым нельзя доверять подобные секреты, когда допустили эту утечку. Внучка, зачем ты рассказала об этом Юйчжин? Хальмани, я не, тогда ведь казалось, что она уже почти невеста брата, почти в семье, а она подставила тебя и всю нашу семью. Недовольно договорила за ней Муран. Ты должна думать, прежде чем говорить подобные вещи кому-то вне семьи. Почти невеста в этот круг не входит. Тем более, никто всерьез и не рассматривал Юйчжин как партию для Джувона. Это исключительно ее собственные фантазии. Слушая бабушку, Хёбин ясно поняла, что планы Юйчжин на ее брата полностью провалены. Может, Муран и говорила спокойно, но внучка поняла, что ее Хельмани очень зла. Она никогда не говорила так категорично о Юнми, даже после последнего скандала. Глава 6. Бывший жених. И потекло говно по трубам. События завертелись с каким-то бешеным темпом. Шутка ли, возле штаба партии меня уже ожидал наряд полиции, который с немалым трудом сумел меня задержать. Нет, я не оказывал сопротивления. Просто толпа студентов, собравшаяся рядом, чуть не перевернула машину полиции и не растерзала самих служителей порядка. Пришлось с мегафоном самому их успокаивать. Потом посидел 10 минут за решеткой с малолетними уголовницами. Вечер в хату, бандитки. Ты Агдан, дай автограф. Полицейские, видимо, сами сильно удивились, когда девчонки в обезьяннике, вместо того, чтобы прессовать меня, начали с восторгом расспрашивать о жизни звезды и выпрашивать автографы. При том, что по какой-то причине меня посадили не к малолеткам, а к взрослым бабам. Слушай, ты это, если чё, приставать девки будут, скажи, я их на место поставлю. Выдала мне суровая тетка, у которой бицепсы вдвое толще, чем у меня ноги. Да я сама к кому хочешь пристану, дерзко отвечаю. Но, за заботу спасибо, не ожидала такого хорошего отношения. Ну это, я тебе должна же. В смысле, с каких пор? Я правда был удивлен. В том году у меня сынишка на экзамене завалился. Я дура, так на него орала. Виновато проговорила женщина. А потом, когда он пропал, так страшно стало. Не знаю, что делала бы. Он признался, что хотел спрыгнуть с моста, но, говорит, включил видео с тем концертом, ну где ты просила детей не убиваться, и передумал. Так что я тебе теперь до самой смерти должна. Со своей же стороны я просто не мог сдержать улыбку. Хорошо, правда, я рада услышать, что та моя выходка была не напрасна. Для меня это важно. Спасибо, что рассказала об этом. И, тут как-то так неловко получилось. В порыве чувств я вспомнил о правилах приличия и поклонился. Но арестантка тоже в это же время поклонилась. И мы так больно треснулись головами, что аж искры из глаз полетели. Пф, ха-ха-ха. Заржал кто-то рядом. А через 10 минут меня выпустили под залог. При этом прошли мимо камеры для малолеток. Сука. Да если бы ты к нам попала, я бы тебе горло вскрыла, заю. Завопила какая-то помешанная девчонка, бросившись на прутья. У меня глаза чуть на лоб не полезли. Полицейские тоже ошарашенно вытаращились на этот экземпляр наиболее безбашенных фанафаю. Вот же дура, поди все мозги уже пропила. КХМ. Знаете, наверное даже хорошо, что меня к взрослым теткам посадили, а не к подросткам. В любом случае, отпустили меня быстро, и я спокойно ушел со своим адвокатом. Суд через неделю, говорит он. Но это не проблема, ты не нарушила ни одного закона. Мы уже составили жалобу на превышение полномочий и неправовой арест. Разве критиковать власть не противозаконно? Запрещена пропаганда Севера, хмыкнул Мучжина. Так что, постарайся не касаться этой темы, в остальном у нас почти свобода слова. И что, есть шансы наказать этих нехороших людей? Маловероятно, но пусть суетятся и оправдываются, усмехнулся юрист. И правильно, Агдан Ян, заговорил уже другой человек, относительно молодой парень, работающий в штабе партии. Да, как ты смотришь на возможность проведения концерта? ХММ, наша партия может предоставить площадку, все организовать и оплатить. Это поможет привлечь внимание людей к предстоящему митингу. Может быть, это не настолько прибыльно, как твои обычные концерты, но это очень поможет как нашей партии, так и тебе лично. Хорошо, заочно я уже согласна, но вы должны обсудить детали с моим агентом. Главное, когда планируется концерт, мне нужно подготовить репертуар, а сейчас у меня есть некоторые проблемы с правами на мои же песни. Это плохо, но у вас ведь есть новые песни, их недостаточно для концерта. Вздохнул я, хотя, учитывая специфику, я могу исполнить не только свои альбомные хиты, но что-нибудь. Неопределенно покачиваю ладонью. Простое, как для посиделок в кругу друзей. У меня есть песни с низким коммерческим потенциалом, которые я еще не исполняла. Ими можно заполнить пространство между моими новинками. Конечно, мы просто предоставим тебе площадку, и ты можешь исполнять, что пожелаешь. Ты сама лучше знаешь, как это сделать. Да, а значит, большую часть работы придется делать мне. Но, с другой стороны, никто ничего не испортит. Когда примерно нужно провести концерт? Чем раньше, тем лучше. Но, нам тоже следует подготовиться к митингу. Ты сможешь сделать это через неделю? Хорошо, успею опубликовать еще две новые песни. Киваю задумчиво. Но еще нужно подготовить репертуар, и мне нужно место для репетиции. Чем раньше, тем лучше. Все будет, заверил меня политик. А тем временем, в сети развивался политический скандал небывалых масштабов. И, в кои-то веки, на меня не тыкали пальцем, мол, это все ведьма Агдан устроила. Но это не корейцы вдруг стали умнее. Предыдущие скандалы с моим участием, похоже, специально подогревались целыми группами троллей, одни по правительственному заказу, другие от Юджин. Теперь же, возможно, даже те же самые тролли работали уже по другому заказу и раздували скандал против Сунсиль. Даже нашел забавную ветку на каком-то форуме, где всплыло мое имя. И пока нетизены не определились, они за меня или против, кто-то умело перевел тему на троллинг подруги президента. Хэймэм, ведьма, меня вдруг словно молнией поразило. Что, простите, но Юнми просто застыла посреди дороги, ее взгляд блуждал туда-сюда, но она словно не видела ничего вокруг. Адвокат и активист замешкались. Парень попробовал потрясти девушку за плечо, но та весьма грубо отпихнула его руку и отмахнулась. «Не трогайте ее», — заговорила подошедшая Набам. «Сейчас это пройдет». «А что?» Тут девушка отмерла и сразу же достала свой телефон, начав что-то резво на нем печатать. «Придумала». «Что?» «Новая песня», — пожала плечами начальница охраны. «Она что, вот так взяла и просто придумала новую песню, вот прямо сейчас?» — недоумевал активист. Бывшая начальница тюрьмы просто кивнула. «Простите, на меня просто нашло вдохновение». Виновато оправдалась Юнми. «В интернете меня часто называют ведьмой, и меня просто захватила эта мысль. Я спою об этом». Усмехнувшись, Набам покачала головой. «Договорились, в общем, разошлись, и я сразу начал готовиться к предстоящему концерту. Едва выделил немного времени, чтобы посмотреть за развитием событий в интернете. Уже появились мемы про Сунсинь Распутину. И, внезапно, часто упоминается Юсон. Людей просто зацепило выражение «кей-поповый наркоман». И так теперь начали называть не только Юсона, но и многих других директоров и менеджеров музыкальных агентств, которые чем-то не угодили интернет-троллям. К слову, кто это тут звонит? Аньон, ты дура, ты что творишь? Поморщившись, кладу трубку, и через пару секунд снова раздается звонок. Сбрасываю, жду, снова звонок, на этот раз отвечаю. Джувон, Юнми, явно кипя от злости, но сдерживаясь, шипит жених. Что это было? У нас был уговор. Уговор давно истек. Мы с самого начала договаривались, что это не займет больше года. Пока я лежала в коме, у вас было достаточно времени, чтобы разобраться с этими глупыми слухами. Я благодарна за твою помощь, правда. Но играть любовь больше не буду. Эта ложь закручивается все сильнее, потом выпутаться было бы еще тяжелее. Ты могла бы сначала обсудить это со мной, и ты опять начал бы мне доширак на уши вешать. Доширак, что, уговаривать начал бы? Ты когда авантюру с парнем-геем выдумывал, сразу всю свою родню предупредил? Ну, то-то же. И зачем ты влезла в политику? У тебя ведь все было хорошо. Связи с агентством разорваны, судебные дела закрыты, можно просто начать все заново, с чистой совестью. С чистой совестью, облитой клеветой. Но не в этом дело. Думаешь, эта Сунсиль позволила бы мне свободно заниматься музыкой, а не попыталась бы снова меня раздавить и подчинить? Ты видел эти файлы в интернете? Насколько они достоверны? Судя по моему опыту, часть со мной, по крайней мере, очень достоверна. Щебаль, ладно, нам нужно поговорить лично, при встрече. Я сейчас готовлюсь к концерту, у меня мало времени, но, все равно, свяжись с Йоной сначала. Хорошо, ну а пока займусь подготовкой. Помимо составления репертуара, вечером еще нужно было провести хотя бы небольшой стрим. И заодно сделал заявление о том, что возможно будет небольшой концерт. Конечно же, после этого сразу возник закономерный вопрос от зрителей. Да, запрет Кима никуда не делся. Ну и что с того? Кима — это не государственный институт, просто ассоциация крупных медиабизнесменов. Их запреты не имеют никакой юридической силы. Я имею полное право устраивать собственные концерты, если найду подходящую площадку. Следующий закономерный вопрос. Да, площадка от оппозиции. Я не люблю политику, но я должна им. Когда одна странная аджума со своими картами решила уничтожить меня, чтобы потом было легче подчинить, они вступились за меня. Хотя и удивительно, что без поддержки политических сил так сложно заставить суды работать по закону, а не по предсказаниям Мудан. Ох, эти разговоры о политике слишком отвлекают от музыки. Давайте я лучше разрыгаю свою новую фантазию. Возвращаясь же к репертуару, нужно было больше песен на корейском. Но тут возникали свои сложности. Я мог вспомнить немало хитов для поп-групп, только вот у меня нет группы. Даже если наберу, ничего сделать с ними уже не успею. Но тут снова вспомнилось, что я чертов мутант. За время подготовки к концерту удалось переложить на корейский две песни от Дракона: «Беливер» и «Гром», которые я собирался исполнить на концерте. Собственно, три песни «Имагини Драгонс» стали основой концерта и моего альбома. Одна заглавная, в самом начале, потом вставлю парочку пару каверов. В середине будет песня «Натурал», на корейском, еще парочка новинок, на которые я особо не рассчитываю. И в завершении «Тхундер», тоже на корейском, но пришлось для гармоничного звучания оставить несколько слов на английском. Но тут, нужно успеть опубликовать версию на английском. На нем песня звучит лучше, и я хочу, чтобы именно в таком варианте она запомнилась в первую очередь. О, а в интернете забавные слухи набирают обороты. Чат, который никогда не спит. Слушайте, теперь все встает на свои места. Это противостояние ведьм. Что? Какие еще ведьмы? Сун Сильягдан. Старая ведьма почувствовала угрозу от молодой и сильной колдуньи, и теперь использует свои проклятые карты. Она прокляла Агдан, и та чуть не погибла, но темные силы воскресили молодую ведьму, и теперь она, восставшая, собирает силы духов против старой гадалки. Не знаю, Агдан ведь сказала в том интервью про случай с самоубийствами. Звучит разумно. Она и сама думала о самоубийстве, потому понимает таких людей. Если бы только одно этого, еще можно было бы закрыть глаза. Но странностей слишком много. У нее черная тадукка иньи, даже у иностранцев, которые без ума от этих паразитов, черная кошка считается злым духом и прислужников ведьм. А еще она дважды воскресла из мертвых, предсказывает смерти, а ее проклятие уже охватило всю страну. Причем тут проклятие? Те, кто причинил ей вред, теперь страдают. Генерал армии опозрены, президент Гинхи точно не удержится в своем кресле. А те, кто ей помогли, демократы, еще никогда не были так популярны, как сейчас. Получается, это Агдан навела свое проклятие на всю страну, и все эти скандалы, беспорядки, митинги, крики, все из-за нее. Нужно же что-то делать. Возможно, в правительстве просто не все понимают, насколько опасно это проклятие. Там сплошные материалисты, которые не видят сверхъестественных угроз. Как не видит? Вон же, сумасшедшая аджума с картами, использует свои силы против Агдан. А если проклятие Агдан так работает, что ее враги страдают, а друзья богатеют, может лучше ее поддерживать? Глядишь, если бы президент ей не травила, а поддержала, то и нашу страну тоже ждало бы благополучие. Тогда это уже не проклятие, а благословение какое-то. Злые духи тоже могут помогать, чтобы ввести людей в заблуждение, а потом нанести удар. Агдан ведьма, ее нужно сжечь. Ну это уже совсем дикость. Сжечь ведьму, хотя бы ее мерзкую тадукка иньи, нужно поймать. Я нашла ритуал, как расправиться с злым духом. Нужно сварить ее заживо в особом котле, в священном месте. Тогда и колдовские силы Агдан ослабнут. Сжечь эту нечисть, то есть сварить заживо. Да, а потом сжечь. Агдан, прокляну. Кто кошечку обидит, умрет. А-а-а, орущие эмодзи. Ладно, это уже не забавно. Этих живодеров самих нужно сжечь и сварить заживо. Муя. Недовольно ругнулась Мульча, сидящая рядом. Да, вот же уроды. Не бойся, моя хорошая, я тебя в обиду не дам. Обнимаю кошечку. Вывернувшись, Мульча потерлась об меня боком и вытянулась, положив мордочку мне на плечо, после чего зажмурилась и, похоже, заснула. А я теперь был уже не так уверен насчет песни про ведьму. Люди тут какие-то совсем дикие, что ли. Может, и реально возьмут и сожгут. Но слова и музыка уже готовы, костюм тоже скоро будет. Даже в парикмахерскую сходил, подстриг волосы, сделав их немного короче, до плеч, и покрасил кончики в синий. Ну ладно, еще день, побывал со своей небольшой командой в зале собрания у штаба партии. Пока что там было пусто, потому его и выделили мне для репетиций. Нужно еще и хореографию было отработать. Выступать буду один, и это не клип, а времени для чего-то прямо совсем великолепного просто нет. Нужно что-то попроще, и тут отлично играет мой обновленный образ рок-девочки, позволяющий больше сосредоточиться на музыке и исполнении песни, нежели на хореографии. Так что, больше времени я потратил на репетицию игры с электрогитарой, которой я хоть и овладел весьма достойно, но не настолько хорошо, как клавишными. И, все же, звук был фантастический. Но на будущее, для живых выступлений может пригодиться группа. Хоть и можно сделать минусовку на синтезаторе, но когда на сцене играют реальные инструменты, это уже другое ощущение. Но тут и платить музыкантам придется. В процессе также несколько исправил свой репертуар. Несколько активистов из партии выступали в роли критиков. Просто захлебнулись восторгом. Но от меня не укрылась одна деталь. Слишком много восторга. К концу репетиции зрители эмоционально выдохлись. Все песни слишком энергичны. Так что, решил поменять несколько корейских песен в своем предстоящем концерте. Взять что-то лирическое, успокаивающее и такое, чтобы у слушателей не дай вдруг, дух не захватило от восторга. Иначе у них восторгов на завершающую композицию уже не хватит, а она должна оставить сильное финальное впечатление. Наконец, встреча с одним дуболомом. Ты вообще думаешь, что ты делаешь? Зачем ты влезла во все это? А ты не понимаешь? Все твои долги были закрыты, живи свободно. Мне объявили войну и успокоились, только когда я умерла, впала в кому и исчезла. Качаю головой. Принципиально ничего не изменилось. Понятия не имею, чем мой успех жить мешает Сунсель, но они с Гинхи не позволили бы мне достичь успеха. Запланирую заграничные гастроли, сфабрикуют какое-нибудь дело о терроризме, шпионаже, экстремизме, сатанизме и запрут в стране. В Корее выступать тоже не дадут и не успокоятся, пока я не сдохну. Говоря, все больше закипаю. Да с чего ты взяла? Где ты и где они? Серьезно, наклоняюсь, подперев щеку кулачком. Они уже это сделали. А раз мне объявили войну, я их уничтожу. ТССС, ты, я не стану тебе в этом помогать. И не нужно. Эти две дуры сами себя закопали. Значит, ты теперь пойдешь в политику? А как же твои мечты об эстраде? С чего это я полезу в политику? Так, потрусь рядом с оппозицией, поддержку их против общего врага, а потом своей карьерой займусь. Кстати, об этом. Как смотришь на то, чтобы создать наше агентство? Лихо ты тему сменил. Я вложу свои средства, буду исполнительным директором, а у тебя полная свобода в творчестве. И зачем мне ты? А ты в бизнесе хоть что-то понимаешь? Я вырос в этой среде, знаю, как организовать процесс. Джувон еще какое-то время себя расхваливал, какой он весь из себя молодец. А потом я показал ему экран своего смартфона, на котором отображался сертификат регистрации моего собственного лейбла. «Это что, мое агентство?» – усмехнулся я. «Пока ты там планировал его организовать, я уже все сделала сама. Йон и мой исполнительный директор, а также личный менеджер. Ангар 44, ты не находишь, что это немного провокационно, зато символично. Я уже дважды умерла и воскресла. Двойная смерть, и все агентство существует только для меня. У нас нет толпы к поп-групп. Йоны же прекрасно справляется с обеими должностями. Если точнее, исполнительный директор моего агентства по сути и есть мой личный менеджер. Ща-ща-ща-ща, зашипел Морпих. Возможно, позже я найму еще нескольких артистов и даже создам группу. Но это все равно будет мое карманное агентство. Если тебя из семьи выгонят, возьму к себе, так уж и быть. Будешь кофе заваривать. Ха, вообще-то, я еще и пою хорошо. Выдал этот. Серьезно? В караоке что ли? Всегда высшие оценки были. Хвастается он. Я накрыл лицо ладошкой и покачал головой. Ты серьезно? Теперь уже Джувон покачал головой. Нет, я был бы не против сыграть как исполнитель, но, только если бы это было наше агентство. Джувона с воза, кобыле легче. Это ты, что ли, кобыла? Почему-то многие и правда думают, что я ломовая лошадь, которая должна всех развозить. Скромности тебе не занимать. Хмм, а вообще, говоришь, ты в бизнесе разбираешься? Конечно, ты можешь приобрести часть акций агентства и стать совладельцем. Хмм, парень задумался. Учитывая мою скандальную репутацию, вполне можно ожидать скачки стоимости акций, можно будет неплохо заработать на бирже. Выдаю очередной хит, акции взлетают, мы их продаем. Влипаю в новую историю, если надо, сами ее организуем, акции упадут, покупаешь, а потом снова хит. Ха-ха-ха, тогда тебе придется расширить бухгалтерию, понадобится биржевой отдел. Но идея стоящая, ты и правда скандальная личность, но очень успешная и всегда выворачиваешься. Я бы в это вложился. Тип даже уже не сомневается в том, что я смогу в любой момент выдать новый хит. Сила репутации. Еще какие-то вопросы хотел обсудить. Ты знаешь, что ты подставила мою семью. Не без доли иронии заметил парень. Это как? Военные обижены. Благодаря нашей помолвке отцу удалось договориться о крупном военном заказе, еще тогда, когда армия хотела видеть тебя своим лицом. Только поэтому мне удалось убедить его помочь тебе, когда была кома. Охренеть, а я почему об этом не знаю? Где моя доля? Что? Глупо моргнул парень. Вот же, от вспыхнувших эмоций не удержался и вскочил из-за стола. Теперь понятно все. Президента им не хочется в неудобное положение ставить. Как же, вам военный заказ нужен был. Вы меня просто использовали в темную. Эта помолвка не мне была нужна. Ты представляешь, насколько это было унизительно? Унизительно. Прямо обиделся парень. Джувон, ты хороший друг. Дело не в тебе, дело во мне. КХМ, я себя вообще не вижу в роли чьей-то жены. Поэтому и пошла в айдолы, а не просто заделалась композитором. Потому что айдолам встречаться с парнями запрещено. Это сейчас, думаю, глупость. Никто меня замуж выходить заставить не сможет. Это из-за того случая в клубе. Замялся парень. Нет, скорее из-за амнезии. Не бери в голову, просто прими как данность. Сама мысль о браке меня напрягает и мешает нормально работать. Можешь считать, что в тюрьме я стала лесбиянкой. Пфррррррррр. Поперхнулся воздухом ефрейтор. Вот если не с тобой, а с твоей сестрой, вот с ней бы я замутила. Кха. Подавился воздухом бедняга и так на меня вылупился.